Послесловие. Вот и все вопросы, которые вы задали под моим постом в телеграм-канале «Гибкой реальности». Вы можете задать и другие, если они у вас есть. Я надеюсь, что многие непонимания отпадут после прослушивания данной аудиокниги. Нет людей, которые не могут справиться со своими проблемами. Есть люди, которые в этом просто не заинтересованы на данном этапе. Когда есть интерес, когда вы нацелены отыскать какой-либо ответ, вы всегда его отыщете. Да, я веду личные консультации. Сейчас не так много и часто, как раньше, но я это делаю. Если у вас есть нужда, напишите мне в группу ВКонтакте или в Телеграм по нику «Леди Венто». Все видеоинструкции также есть в группе ВКонтакте или моем канале. О чем я хотела бы вам сказать? Не бойтесь. Самопознание — это не какая-то сложная система не пойми чего, где надо бесконечно трудиться. Это игра, это ваша жизнь, это ваши эмоции, и они могут быть на постоянной основе хорошими. Не напрягайте себя излишне, потому что в конечном итоге мы любим моменты, когда мы расслаблены. Наслаждайтесь, когда получается. Когда не получается, задайте себе честный вопрос: что не так, что ты чувствуешь? Проявите к себе участие, будьте готовы услышать честный ответ с нежностью. Понимаете, когда вы подходите к своему ребенку злой и говорите «рассказывай», он не очень хочет рассказывать. А когда подходите с любовью, мол, говори, я не буду ругаться, просто разберемся вместе, как тут можно помочь, тогда ребенок начинает разговаривать. Даже если вы просто научитесь себя не корить, это уже огромный шаг вперед. Оттуда вы потихоньку шагнете к похвале, а далее научитесь создавать цепочки из хороших мыслей. Страхи страшны лишь тогда, когда вы боитесь их на фоне. Но если вы смотрите сбоку на любой страх и восхищаетесь тем, как правдоподобно он играет, поверьте, любой страх плюнет на вас с высокой горки и скажет «да иди ты» и уйдет сам. Связь с собой — это не какая-то сложная система умозаключений. Это просто готовность себя слушать. Баловать себя иногда чем-то приятным, позволять себе отдыхать. Нарабатывайте ясность ума — вот необходимая вещь. Когда вы учитесь снимать фокус с неприятных вам вещей, вы учитесь держать его на нейтральных, после на хороших, а после вы вдруг понимаете, как вы хотите, чтобы начала выглядеть ваша жизнь. Без ясности этот процесс просто невозможен. Ясность нарабатывается в тишине. Если вдруг после прослушивания этой аудиокниги вам захочется порадовать автора душевным теплом, вышлите мне, пожалуйста, зерновой кофе через Wildberries на адрес город Кемерово, Марковцево, 10, и бросьте клич в ВК или Телеграм, что можно забирать. Я очень и очень порадуюсь. Книги я пишу всегда, кофе — часть моих будней, иногда он заканчивается. Ну или если у вас будут другие идеи, автор «хочу тебя побаловать», я с горящими от предвкушения глазами сбегаю до пункта выдачи. Я обычная девчонка, я умею радоваться мелочам, как и другие люди. Засим я говорю вам до свидания. Не знаю, буду ли я писать новые книги по самопознанию, ведь учить людей никогда не было целью или смыслом моей жизни. Я просто желала поделиться знанием, чтобы оно не лежало невостребованным. Может, кому-то из вас оно пригодится. Я же буду творить дальше. Увидимся на страницах новых книг или в каналах, где я смогу помахать вам своим улыбчивым приветом. А мои личные будни и отражения мыслей можно читать в телеграм-канале VM World Be Beauty. Это уже о личном. Мне почему-то не хочется прощаться с вами, как будто хочется еще что-то сказать. Может, что вы достойный человек, что вы молодец в каждой своей минуте, неважно, что и как вы к этому моменту создали? Не залипайте на грусти. Любая точка изменима. Одно это знание уже дает оптимизм. Если непонятно, куда двигаться, задайтесь этим вопросом, но переключитесь с печали на что-то нейтральное, чтобы ответ достиг вас проще и быстрее. Когда вы ошибаетесь, вы не ошибаетесь, вы создаете и исследуете новые варианты. Реальность многополосна лично для вас. Перейти на другую полосу можно в любой момент времени. Ваша цельность возможна, ее не так сложно ощутить. Пробуйте чувствовать мир больше, чем думать о нем. Пробуйте чувствовать себя больше, чем думать о себе. Помните, что мысли не всегда отражают правду, они лишь верхушки сформированных убеждений. Помните, что правду отражают чувства. Не отключайте свой компас, вы всегда успеете сдаться. И даже сдавшись, вы попадете обратно в могущество. А после прыгните снова сюда, чтобы прочувствовать каждый момент. Невозможно для человека осознать до самого конца, что эта игра безопасна. Но можно понимать, что опасность или контраст здесь существует для того, чтобы очерчивать грани оттенков, не более, для глубины. Родные люди не болеют, если вы не беспокоитесь о том, что они болеют. Если беспокоитесь, значит перестаньте. Поймите, что можно этого не делать. Выше я описала как. Любая собственная болезнь может быть исправлена до гармоничного состояния. Деньги приходят тогда, когда не работает поле тревоги. Есть и другие условия, о них буду говорить в курсе про деньги. Важно знать, что деньги — это просто позволение, это изменяемая величина. Будьте с самим собой в голове больше, чем с кем-либо. Отключайте мысли о других людях по возможности. Начинайте слышать свои желания, свои «хочу» и «не хочу». У вас в этой жизни нет человека ценнее и важнее, чем вы сами. Его просто не существует. Я хочу обнять вас тепло, так чтобы это почувствовалось, посмотреть на вас ласково и улыбнуться, чтобы стало ясно. Друг, да у тебя же все получится, уже получается, ты здоровский. Хорошего вам дня, потому что каждый день хороший. Ваша Вероника Мелан. 22 февраля 2026 года.